Глава 12. Отравление. Мстислав однажды посчитал, что настал тот момент, когда уже можно было поговорить с чашником, сделать ему предложение принять участие в заговоре. Когда Горислав в очередной раз пришел просить деньги в долг, Мстислав пригласил его в свою комнату, запер за ним дверь и сказал, глядя на своего должника: «Я знаю, как несправедливо с тобой поступил князь. За твою верную и честную службу отплатил тебе черной неблагодарностью. Разделяю твою горькую и жгучую обиду на него и хочу помочь тебе». Желая всколыхнуть в душе Горислава былую обиду и желание мести, Мстислав замолк, подошел к окну, прислушался. Снаружи на карнизе сидели и ворковали два голубя. Он обернулся и взглянул пристально на Горислава. Чашник стоял с каменным лицом и смотрел на стену в одну точку. Его благодушное настроение сменилось тревогой, и лучезарная улыбка сползла с лица. Мстислав продолжил тихим, но твердым голосом: «Предлагаю тебе вступить с нами в сговор и помочь отравить Всеволода. Так ты посчитаешься с обидчиком. Когда Изяслав посадит меня на княжество Переяславское, я смогу отблагодарить тебя, сделаю тысяцким, да и долги все прощу. Решайся». У Горислава в душе все перевернулось от этого предложения. Он был рад выместить свою обиду на князя, да еще на тысяцкого Даниила, но в голове пронеслось: «А вдруг не получится? Тогда, дознавшись, князь меня лишит жизни. А если откажусь, то Мстислав, доверивший страшную тайну, не оставит в живых». И все же, собравшись с мыслями, стараясь не показать испуга, унимая дрожь в теле и в голосе, почти спокойным голосом сказал: «А что, если откажусь и доложу Всеволоду о заговоре? Не боишься?» Мстислав отметил про себя: не прост этот Горислав, и вояка, видно, не из трусливых. Но с улыбкой, глядя на собеседника, ответил: «Нет, не боюсь. Скажу дяде, что денег ты мне много должен, а отдавать нечем. Вот и оговариваешь невинного человека. Меня, возможно, попросят удалиться из Переяславля. А вот тебя, мой дорогой друг, в случае отказа ждут большие неприятности. За свои долги сядешь надолго в земляную тюрьму, или еще хуже, на всю жизнь пойдешь в холопы». Горислав, услышав про тюрьму да про холопа, едва устоял на ногах. Для него перенести такое бесчестие было хуже смерти. Все тело стало каменным, во рту пересохло, сердце учащенно билось в груди, а в голове пульсировала кровь. Мозг судорожно искал выход из тупикового положения. Все взвесив и решившись, он почувствовал, как в душе наступило ледяное спокойствие, а ледяные мурашки пробежали по спине. Гориславу пришло понимание, что Мстислав крепко держит его за горло. Другого пути у него просто нет, как согласиться вступить в заговор. Теперь думать о плохом он не хотел. Горделивые мысли будоражили его воображение. Что, если выгорит дело, будет тысяцким? Слух уже спокойным, ледяным голосом сказал: «Согласен. Что я должен делать?» Мстислав, напряженно ожидающий решения собеседника, расслабился, расплылся в улыбке, подошел к Гориславу и, подружески похлопав по плечу, сказал: «Вот и отлично! Я в тебе не сомневался. Приходи через 3 дня, скажу, что делать. А сейчас бери деньги и иди играй. Удача теперь будет на твоей стороне». Горислав забрал деньги, подписал расписку, повернулся и, не говоря ни слова, вышел. Мстислав, осторожничая, решил выждать некоторое время, на всякий случай посмотреть за поведением чашника. Вдруг обманет и пойдет доносить об измене Всеволоду. Приказал одному из своих слуг следить за ним. Но Горислав вел себя как обычно, и Мстислав успокоился. В этот вечер Гориславу в игре везло. Он немало выиграл, хотя выигрыш и составлял всего небольшую часть огромной суммы, которую был должен Мстиславу. Все же это везение ему придало уверенности в правильности принятого решения, поэтому он со спокойной душой пришел через 3 дня к Мстиславу за заданием. Мстислав принял его радушно, запер дверь, достал из ящичка стола небольшой стеклянный пузырек, закрытый деревянной пробкой, и сказал: «Вот тебе зелье. Выльешь Всеволоду в кубок, когда князь попросит пить. Через 2 дня с ним приключится неведомая и неизлечимая хворь. Вскоре он должен умереть». Горислав с опаской взял в руки небольшую склянку, оглядел ее, повертел в руках, а затем осторожно положил в карман. Не прощаясь, вышел. Нелегко оказалось Гориславу, привыкшему убивать на поле боя с лихим азартом, убить ничего не подозревающего князя. 2 дня он не мог осуществить свой замысел. В душу закрался страх, руки начинали трястись, как только наставал удобный момент, когда можно было вылить зелье в чашу или кубок. На 3-й день никак не представлялся удобный случай. Вокруг, как назло, постоянно были люди. На 4-й день Всеволод с утра вдвоем с Тысяцким Даниилом долго о чем-то вели беседу. Лишь к полудню Всеволод приказал чашнику принести 2 кубка с медовой настойкой. Тут заговорщик понял, настал его час. И он может в один момент расправиться и с князем, и с Тысяцким, который, как он считал, оговорил его перед Всеволодом. Он налил в кубки медовый напиток, достал ту самую склянку, открыл осторожно пробку и разлил поровну по кубкам. Всеволод с Даниилом были в хорошем настроении. Когда чашник принес и поставил кубки на стол перед ними, они, не мешкая, взяли и выпили за успех предпринятого дела. Месть затуманила разум Горислава, и, желая вместе с князем отравить Тысяцкого, он ослабил дозу зелья, тем самым отсрочил смерть Всеволода. Через 2 дня сначала Всеволод, а затем и Даниил заболели неведомой хворью, которую пытались излечить лучшие лекари, но безрезультатно. Мстислав был доволен ходом осуществления плана заговора, особенно когда узнал о внезапной и странной болезни Всеволода от одного из старших дружинников. Он изобразил озабоченное лицо, крайне встревоженное душевное состояние и незамедлительно поспешил в опочивальню к дяде. Желая показать тем самым свое стремление оказать посильную помощь в лечении. У дверей стояла охрана, а вокруг толпились озабоченные бояре, старшие дружинники и родные князя. Его в опочивальню не пустили. Один грозного вида дружинник басом произнес: «Велено никого не пущать! У князя лекари!» Мстислав покорно отступил назад и озадаченным голосом сказал: Я лишь хотел справиться о здоровье князя. На что от второго дружинника услышал: «Болеет князь неведомой хворью. Лекари не могут понять, чем. Худо ему». Сделав еще более кислое лицо, Мстислав направился в свою комнату. На следующий день до него дошли слухи, что и Даниил заболел так же, как и князь. Вначале удивился, ведь в планах не было отравить Тысяцкого. Но вдруг появилось осознание того, что еще одним врагом станет меньше. Это его порадовало. Через несколько дней, когда по подсчетам убийцы Всеволод должен был умереть, а он продолжал, как и Даниил, болеть, появилась тревога на душе. Как-то улучив момент, когда не было вокруг посторонних глаз и ушей, зазвал к себе в комнату Горислава и спросил, как тот применил зелье, не разлил ли случайно часть на пол. Его ответ, что он разлил содержимое склянки на два кубка князю и Тысяцкому, привел его в ярость. Он едва сдержался, чтобы не выхватить меч, да снести стоящему перед ним чашнику голову. Сдерживая гнев, Мстислав отвернулся к окну, посмотрел вдаль на хмурые облака, несколько раз вздохнул полной грудью, пытаясь успокоиться, и уже спокойным, холодным голосом сказал: «Разделив содержимое склянки на две части, ты ослабил отравляющее действие зелья. Теперь нам остается только ждать и надеяться, что не найдется такой лекарь, который его излечит». После неожиданной болезни князя собрался совет старейших дружинников и приближенных бояр. После долгих споров, обсуждений и даже ссор на время болезни Всеволода для временного управления княжеством и принятия решений выбрали уважаемого всеми знатного боярина Чеслава. Также совет старейшин решил пригласить всех известных лекарей и выдать вознаграждение тому, кто вылечит князя. Бажена все дни не отходила от постели больного отца. Внезапная болезнь князя, затем и ее отца, вызывала самые разные мысли у рассудительной девушки. Когда лучшие лекари не смогли исцелить ни князя, ни ее отца, она забеспокоилась. В душу ей закралось подозрение, что не обошлось здесь без злого умысла и даже колдовства, и кто-то хочет избавиться от Всеволода с Даниилом. Бажена после долгих раздумий решила, что вылечить заболевших может только кудесник из темного леса Богуслав. Как можно быстрее его надо доставить к больным. Этим она втайне, не доверяя никому, поделилась с Чеславом. Он ее молча выслушал и, строго глядя в глаза, сказал: «Я слышал о том кудеснике, о ком ты говоришь. Его все считают колдуном. Что могут подумать люди, и особенно митрополит, если он появится возле князя?» На что Бажена, стараясь не сорваться на крик, спокойно сказала: «Неужели вы еще не поняли, что князь и Тысяцкий вполне здоровые люди? Вдруг ни с того ни с сего заболели одной болезнью. Лучшие лекари бессильны перед этой хворью. Без злого умысла и колдовства здесь не обошлось. Вылечить князя и воеводу может человек, обладающий таким же колдовским мастерством, даже более могущественным. Этот кудесник — Богуслав». Девушка посмотрела на выражение лица своего собеседника, который ее внимательно слушал. Сделав глубокий вдох, продолжила: «На Богуслава можно положиться. В нем я уверена. Меня он 6 лет назад поставил на ноги. Я ведь тогда сама ходить не могла. И без его лечения умерла бы. Пока не поздно. Надо торопиться. У нас просто нет выбора». Чеслав встал, прошелся по комнате, подошел и посмотрел в окно. Перед входом во дворец стояли два известных лекаря и горячо о чем-то спорили, и оба энергично жестикулировали. Порой аргументы у собеседников заканчивались, каждый свою правоту желал отстаивать даже с помощью кулаков. Спор постепенно переходил в потасовку. Скорее всего, он закончился бы хорошей дракой, не будь рядом двоих дружинников, которые с легкостью растащили драчунов в разные стороны. Числав повернулся, прошелся по комнате, подошел к девушке и сказал: «Дело серьезное. Надо бы для порядка выслушать мнение совета», на что услышал еле сдерживающийся от волнения голос девушки. «Я никого не склонна подозревать, а тем более обвинять, но в окружении князя, вероятнее всего, может быть враг. Он нам может каким-то образом помешать. Поймите, нам надо торопиться, промедление смерти подобно». Боярин какое-то время молчал, осмысливая услышанное, кашлянул в кулак и промолвил: «Предатель в окружении князя? Такого не может быть. Ты, девочка, потеряла голову от волнения и тревоги за отца». Сам же после небольшой паузы пробормотал что-то, чего не могла расслышать Бажена, а вслух продолжил: «А впрочем, исключать ничего нельзя. Все может быть. Возьми с собой несколько сопровождающих. Незамедлительно отправляйся в путь». Горислав в последнее время был в скверном настроении. Его не отпускала гнетущая тревога, особенно когда узнал от Мстислава, что все пошло не так, как было запланировано, и в этом есть его вина, что разделил зелье на две части, тем самым ослабил его действие. Ночью ему снились кошмары, порой просыпался весь в холодном поту, подолгу не мог заснуть. Чудилось ему, что прознают про его предательство. Явятся за ним дружинники, учинят допрос с пытками, да отрубят голову. Представив себе это, даже почувствовал острую боль в шее, невольно дотронулся до нее, до головы, как бы проверяя, все ли на месте. Постоянное нервное напряжение развило в нем сильную подозрительность ко всем, особенно к Бажене. Что-то ему подсказывало, что ее надо больше всех опасаться. Вот и сегодня он с ней повстречался, когда она шла торопливо по коридору с озабоченным лицом, ни на кого не обращая внимания. Чашник незаметно последовал за ней. Увидел, как она зашла в комнату к Числаву и закрыла за собой дверь. Это показалось ему подозрительным. У Горислава в голове пронеслась мысль: «Неспроста все это. Надо узнать, в чем тут дело». Он хорошо знал расположение дворца, поэтому незамедлительно вошел в следующую комнату, которая отделялась глухой перегородкой от комнаты Числава. Но среди висевших на стене картин имелось слуховое отверстие. Через это отверстие Горислав хорошо слышал разговор Бажены с боярином. Он со страхом в душе подумал: «Кудесник тот, если явится сюда, может не только исцелить князя с Тысяцким, но может и узнать и поведать Всеволоду всю правду». Он слышал, как Бажена, закончив разговор, спешно ушла от Числава. Немного выждав, покинул свое убежище и Горислав, решив обо всем поведать Мстиславу. Мстислав был в это время в отъезде, и встретиться заговорщики смогли только вечером. Когда Горислав зашел в комнату к Мстиславу, тот был в большом неудовольствии от этого, не скрывая раздражения, сказал: «Зачем сюда явился без причины? Из-за частых встреч нас могут заподозрить». Но, услышав рассказ о разговоре Бажены с Числавом, о том, что девушка, скорее всего, уже отправилась в путь, Выражение его лица изменилось, стало озабоченным. Поблагодарил чашника за информацию, в награду достал из кармана небольшой мешочек с дирхемами и, передавая собеседнику, сказал: «Если что узнаешь, докладывай незамедлительно. А теперь иди, мне надо принять неотложные меры». Мысль, что Бажена о чем-то догадывается, его беспокоила и злила. «Ах, Бажена! Слишком ты умна и догадлива для такой красивой девушки. Но я устрою тебе западню, и ты, маленькая птичка, окажешься в моих руках. Посажу тебя в клетку». Когда Горислав ушел, Мстислав тут же вызвал к себе своего слугу и сказал: «Отправляйся в поселение к Святозару, и пусть он со своими людьми организуют погоню за Баженой. Ее доставьте ко мне живой. Спутников не щадите». Проводив слугу за дверь, сам отправился к опочивальне Всеволода справиться о его здоровье да изучить обстановку и настроение окружения князя. Святозар внимательно выслушал посланника, передавшего слово в слово заданием Мстислава, задал несколько уточняющих вопросов и приказал своим воинам немедленно собираться в дорогу. Он уже давно находился со своими людьми в небольшом поселении недалеко от Переяславля. От безделья и скуки воины и их начальник сильно страдали, потому с радостью восприняли известие о важном задании и без промедления отправились в путь, давая волю своим застоявшимся коням. Группа преследователей быстро напала на след Бажены и ее сопровождающих и с азартом хищников пустилась в погоню. Через 2 дня пути Святозар с отрядом остановился на ночевку в одном постоялом дворе. Из разговоров с хозяином он узнал, что вчера у них на отдых останавливалась очень красивая девушка с 2 спутниками. У одного из них стала прихрамывать лошадь. Пришлось немного задержаться, пока искали замену, а некоторое время назад отправилась в путь. По описаниям Святозар понял, что это была Бажена, и они скоро догонят ее.